Глава 29. Станислав. «Ты не можешь требовать от меня того, чтобы я сидела сложа руки. Тем более в свете последних событий!» Она вскочила с кресла и заметалась по комнате. Не верила или не доверяла? Пока не доверяла. «Я сказал, что я все улажу». «Как? Твоя мать отказалась от долга?» «Нет, но я закрою его сам. Был уверен, что поступаю правильно. Моя семья виновата в ее бедах, а значит, мне и платить». «Ты невыносим! Почему я должна брать у тебя деньги? Кто ты мне? Никто! Защищаешь ее? Отлично! Только это, пожалуйста, без меня!» Поморщился. Ненавидел, когда женщины истерят. «Хочет хлопнуть дверью? Серьезно? После всего того, что нас связывает?» «Стася, мы ведь можем уехать и забыть все это, как страшный сон!» — взывал к ее благоразумию. «Начать все заново, в другом городе, в другой стране! Я ведь люблю тебя. До сих пор люблю!» Обернувшись, она смотрела прямо в глаза, будто застыла живой статуей. Старался максимально открыться, больше не хотел ничего скрывать. «Самое главное произнесено. Не для нее, нет. Для себя». «Нам уже поздно начинать все сначала». Она все-таки вышла за порог номера. Могла сдаться, дрогнуть, но все еще пыталась сопротивляться. Не мне, себе. Гордячка. Ее силе и стойкости можно было только позавидовать. Еще бы направляла их в правильное русло. «Никогда не поздно». Поднявшись на ноги, присел на одно колено и достал бежевую бархатную коробку из кармана. Спокойно произнес. «Принцесса, а выходи за меня замуж». Ее громкое «что» вызвало улыбку. Наблюдал за тем, как испуганно оборачивается. Смешная, но такая прекрасная в своей наивности. Ее хочется защищать, оберегать от всех. Спрятать в самую высокую башню или запереть под тысячами замков. Увести подальше, чтобы подарить самую настоящую сказку. Счастливую сказку, которую она выстрадала. Которую мы выстрадали. «Мне повторите еще раз?» — спросил, пытаясь сдержать улыбку. «Когда девушка говорит «что», это не значит, что она не услышала. Она просто дает тебе шанс изменить сказанное», — проговорила Стася, закрывая за собой дверь. «Самолюбие задето. Романтические порывы растоптаны, а мне хочется смеяться, потому что точно знаю, что не проиграл. Всего лишь один раунд позади». Выпив кофе, отправился контролировать ремонт. Кабинет уже должны были закончить, да и место для нового оборудования необходимо отметить. Завтрашним утром контейнеры прибудут на железнодорожный вокзал, а там еще неделя, и можно подыскивать помещение под магазины. Достав телефон, отыскал нужный контакт в записной книжке и нажал на вызов. Еще одно дело требовало немедленного решения. И так откладывал слишком долго. «Привет, Мария». «Любовь моя, ты как всегда вовремя», — затараторила девушка. «Нам нужно серьезно поговорить». «Да», — перебила она меня. «Как раз собиралась тебе звонить. Я прилетела вслед за тобой». «Куда прилетела?» Мог ожидать от Марии чего угодно, но никак не желал поверить в то, что она прилетит в чужую страну. Одна. Вслед за мной. Даже когда самолично встретил ее в аэропорту, не желал верить. Она, как и всегда, светилась счастьем и задором. Чересчур идеальная. Утонченный наряд для истинной леди. Дорогие меха и шляпка. Марине хватало крикливой собачки под мышкой и бусин жемчуга на шее. «Я так рада видеть тебя, Тахакой!» Мари повисла на моей шее, а я думал лишь о том, какого черта ее принесло. Сказать прямо здесь и сейчас слишком жестоко даже для меня, но и тянуть смысла нет. «Я тоже рад тебя видеть. Сейчас мне нужно съездить на работу, а потом предлагаю пообедать в ресторане. Нам нужно поговорить. Серьезно поговорить». «Да-да, я помню. Все, как скажешь». Потерял целую кучу времени. молчали по дороге, и тишина тяготила. Мари улыбалась, с любопытством смотрела по сторонам, а я мысленно подбирал слова. Не хотелось ранить ее. Как-никак то, что было между нами, так легко не вычеркнешь. «Мне нравится! Чудесное место!» Она рассматривала здание, которое уже красили на второй слой. Старинная постройка, но тем не менее крепкая. Всего лишь и нужно, что придать лоску. «Да, совсем скоро здесь будет ювелирная мастерская». Выставлял задачи, раздавал указания и принимал работу. Кабинет уже действительно был готов. Оставалось лишь немного прибраться, и можно заселяться. Несколько мастеров уже вылетели сюда, чтобы начать работать, пока не найду толковых. Совсем скоро все увенчается успехом, как и всегда. «Это будет твой кабинет? Ты не собираешься возвращаться?» Вдруг спросила она, осматриваясь. «Я звонил как раз для того, чтобы поговорить». «Хочешь, чтобы мы жили здесь?» Восторженно улыбнулась Мари, заглядывая мне в глаза. «И я согласна!» «Мари, нет. Нам давно пора разорвать отношения», — проговорил холодно. «Ох уж эти ваши узкие шутки!» Она прижалась ко мне, телом к телу, губами к губам, но я не откликался. Так и сидел на столе, ожидая, когда до нее дойдет. Ничего не чувствовал, только вновь встретившись со своим наваждением, вспомнил, что такое сумасшедшая страсть, что такое безумная любовь. Дверь открылась, а на пороге кабинета появилась Стася. Смотрел на нее, видел ее, но изменить уже ничего не мог. Прекрасно понимал, какая картина предстала перед ее глазами. «Простите, Станислав Александрович, я не вовремя». Ледяной тон бил наотмашь. «Стася!» Отодвинул со своего пути Мари, вылетел на лестницу, но уже слишком поздно. Рев ее автомобиля все удалялся, уступая место тихим разговорам работников. «Это она?» — спросила Мари, подходя ко мне. «Та, готовую ты ненавидишь?» От прежней улыбки не осталось и следа. Она всегда все прекрасно понимала, но делала вид, будто полная дура. «Согласен, иногда так удобнее всего, но не сейчас». «Да, Мари, это она. Та, которую я люблю».